потерял надежду на утоление этой жажды, но без ее утоления не мыслит своего существования. Тут-то и настигает его шестикрылый Серафим, который и возвращает его самому себе, возвышает на новую ступень его поэтический гений. Перстами, легкими, как сон, моих зениц коснулся он. Отверзлись вещи и зеницы, как у испуганной орлицы. Таким образом, прежде всего, он все увидел и увидел во всей своей истине, а потом также все услышал и все расслышал. Моих ушей коснулся он, их наполнил шум и звон, и внял я небо содроганье, и горний ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольней лозы прозябанье. И далее. И он к устам моим приник, и вырвал грешный мой язык, и празднословный, и лукавый, и жало мудрые змеи в уста замерзшие мои вложил десницею кровавой. Итак, кто имеет очи видеть, да видит, кто имеет уши слышать, да слышит, кто имеет дар речи, да говорит. Наконец, у кого бьется истинно человеческое сердце, и если он наделен поэтическим даром, то обнаруживает неизъяснимую потребность откликаться на все в этом мире способом, достойным всех возвышенных качеств, как данных природой, так и благоприобретенных. Человек всесилен, равно и бессилен перед мировым злом, всесилен своей непокорностью ему, естественно, и своим возвышением над ним, бессилен невозможностью полного искоренения его. Мировое зло укоренено как в природном, так и в историческом бытии человека. Хотя эти формы человеческого бытия и различны до противоположности, однако до предела сращены между собою, и это при том, что история знает, а природа не знает различия между добром и злом. Творчество Пушкина обнимает собою, как предмет своего изображения, все не только наличные, но также и лишь мыслимые формы бытия. Естественно, поскольку в художнике главное начало творчества, Пушкин, как поистине всеобъемлющий художник, и объемлет в своем творчестве все формы бытия. Природа представлена Пушкиным в самых разных ракурсах, в том числе и как носящее в себе мировое зло, против которого человек ищет в себе способность отстоять себя в столкновении с ним. Тема эта присутствует, пожалуй, во всех крупных произведениях Пушкина, да и во многих стихотворениях. Ею проникнут весь «Медный всадник». Так и Александр I, наблюдая за наводнением, сознается: «С Божьей стихией царям не совладать». А это значит, что мировое зло тоже входит в судьбу человека, внося в нее элементы случайностей, со своей стороны губительных, вплоть до катастрофических. Так складывается в творчестве Пушкина глобальный образ мирового зла с непревзойденной силой, воплощенной в Анчаре. Анчар преподносит нам мировое зло в двух ликах, заложенные как в природе, так и в человеческой истории. И оказывается, что мировому злу куда больше простора в нашем историческом бытии, нежели в природе. В природном зле, по крайней мере, нет умысла совершать пагубное дело, обладая такой возможностью. В самом деле, кончару, древу смерти,